Сокол и щеглята. Вернувшись с охоты, сокол, к величайшему удивлению, обнаружил в собственном гнезде двух щеглят, сидевших бок о бок с его неоперившимися птенцами. Он был не в духе, потому что охота в тот ненастный день не удалась. Попадалась одна мертвечина, а соколы, как известно, скорее умрут с голоду, но никогда не станут питаться падалью. При виде незваных гостей он еще более озлился и хотел было выместить на них свою досаду и растерзать их клочья, но вовремя одумался. Даже в гневе негоже соколу обижать беззащитных печужек. «Откуда вы взялись здесь?» — грозно спросил хозяин гнезда. «Мы заблудились в лесу во время дождя», — пропищал еле-еле один из щеглят. Хищник метнул на него гневный взор, его распирала злость и мучил голод. Дрожа от страха, два щегленка прижались друг к другу и не смели ни вздохнуть, ни пикнуть. Оба были жирненькие и упитанные. Но такие беззащитные и жалкие. Гордый сокол был не в силах наброситься на них. Он только закрыл глаза и отвернулся, чтобы не поддаться соблазну. «Вон отсюда!» — зычно приказал хищник, «чтобы духу вашего здесь не было!» И когда те стремглав полетели прочь, сокол обернулся к своим голодным птенцам и сказал: «Наш удел — крупная добыча. Лучше умереть с голоду, чем позволить себе поживиться невинной птахой». Гадюка и соловей. Пока соловьята безмятежно спали, тесно прижавшись друг к другу, их заботливые родители отправились на поиски корма. Пронюхав это, гадюка поползла к гнезду, предвкушая легкую добычу. Но соловей уже поспешал к дому с червячком в клюве. Вовремя заметив злодейку, которая подкрадывалась к его гнезду, он закричал с мольбою в голосе: «Остановись! Пощади моих невинных детушек! Взамен за их жизнь я спою тебе песню, прекрасней которой ты никогда еще не слыхала». И он защелкал, засвистал на все лады. По лесу разнеслись нежные, чарующие звуки, полные несказанной красоты и светлой печали. Гадюка растерялась и остановилась в нерешительности. Но чтобы не поддаваться очарованию соловьиных трелей, от которых даже яд в ее зубах мог утратить силу, она заткнула уши хвостом и поскорее убралась во свояси. Справедливость. «Нет на свете справедливости!» — жалобно пропищала мышь, чудом вырвавшись из когтей ласки. «Да коли же неправду терпеть!» — возмущенно крикнула ласка, едва успев спрятаться в узкое дупло от кошки. житья нет от произвола!» Промяукала кошка, прыгнув на высокий забор и с опаской поглядывая на брешущего внизу дворового пса. «Успокойтесь, друзья!» — сказала мудрая сова, сидевшая в клетке на крестьянском дворе. — В ваших сетованиях на жизнь есть доля истины, но разве справедливость принадлежит по праву кому-то одному из вас? При этих словах мышь выглянула из норы, ласка высунула носик из дупла, кошка поудобнее устроилась на заборе, а пес присел на задние лапы. «Справедливость, — продолжала сова, — это высший закон природы, по которому между всеми живущими на земле устанавливается разумное согласие. По этому мудрому закону живут все звери, птицы, рыбы и даже насекомые. Посмотрите, как дружно живет и трудится пчелиный рой». Сова действительно была права. Кому хоть раз приводилось видеть улей, тот знает, что там безраздельно властвует пчелиная матка, распоряжаясь всем и всеми с величайшим умом и справедливо распределяя обязанности между членами многочисленной пчелиной семьи. У одних пчел основная забота – сбор нектара с цветов, у других – работа в сотах, одни охраняют улей, отгоняя назойливых ос и шмелей, другие заботятся о поддержании чистоты. Есть пчелы, коим надлежит ухаживать за маткой, не отходя от нее ни на шаг. Когда повелительница состарится, самые сильные пчелы бережно носят ее на себе, а наиболее опытные и знающие врачуют всякими снадобьями. И если хоть одна пчела нарушит свой долг, ее ждет неминуемая кара. В природе все мудро, продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Дорогие друзья, мы познакомили вас со сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Махов. Музыка Владимира Романычева. Читали заслуженная артистка РСФСР Зинаида Бокарева и народный артист РСФСР Николай Литвинов. В передаче принимал участие камерный ансамбль старинной музыки «Мадригал».